Глава 65. Евгения. Даже не верится, что практика ребят скоро подойдет к концу. Кажется, только вчера мы начинали и взбирались на гору, чтобы найти первый камень, а теперь входим в последний портал. Насколько я помню, там нет ничего сверхопасного. Проблема только в том, что гора высокая, и как я рада, что там нет никаких странных существ, которые могут захотеть нами полакомиться. Кронер читает заклинание, а Дивар прижимает меня сильнее к своей груди. Да, мы опять на одной лошади, и мне даже не разрешили купить свою. Но ничего, у нас впереди годы, и я обязательно обзаведусь своим ездовым транспортом. Яркая вспышка портала, недолгое падение, и мы оказываемся рядом с целью. Как всегда, к нужной точке не перенестись, а значит, нам придется потратить дня 3 или больше. Но это меня не печалит, ведь теперь я воспринимаю наш поход иначе. Это скорее наше свадебное, необычное приключение. Я радовалась этой мысли, пока не взглянула на гору. «Ребята, а почему вы мне не сказали, что это вулкан и непростой? Судя по дымке, которая идет из кратера, он активный!» Закричала я и гневно посмотрела на виновато улыбающуюся троицу. «Вы сделали это специально!» «Родная, спокойная, все не так плохо. Нам нужно только взобраться на него!» Заверещал демон, но я уже по голосу поняла, что он что-то недоговаривает. «И? Давай колись, муженек, или весь следующий месяц будешь спать один!» «Так нечестно!» — завозмущался он, а друзья стали весело посмеиваться. «Говори уже, что не так!» «В общем, камни внутри!» Нехотя произнес Дивар, и у меня начал дергаться глаз. «Как внутри? Там же лава!» «Вулкан живой!» «Женя, это не извержение, а так, дымок. Нам нужно лишь спуститься по стенке внутри и взять пару камушков», — пояснил Кронер, и я поняла, что парни чокнулись. «Вы что, уже перегрелись?» «Что за бред? Да там такая температура, что вас зажарит за минуту!» «С этим я справлюсь. Я же маг огня и могу спокойно сделать купол, который сбережет меня», — заявил муж, а я поняла, что скоро стану вдовой. Не зря я беспокоилась на его счет еще в самом начале, но то была бы другая девушка, а сейчас я. «Жень, ты чего так задумалась?» «Прикидываю свое состояние, ведь скоро я стану очень богатой вдовой. Кстати, если ты не справишься, есть еще две попытки. Кто смертник номер 2?» И довольно посмотрела на ребят, которые испуганно переглянулись. «Шутница. Ладно, поехали. Быстрее начнем, быстрее закончим», — оптимистично заявил Дивар. — «Уже хорошо. Возможно, он и выживет». Качая головой, просто молчу. Эту троицу сложно отговорить, даже нереально, ведь они идут к цели, а я, как всегда, непонятно зачем присоединилась к ним. Точно не хватает приключений на мою пятую точку. Как и предполагалось, на лошадях мы ехали недолго. Их опять пришлось оставить там, где еще была зеленая трава. Ведь дальше виднелись только камни, и не ожидалось даже ручейка, чтобы напоить животных. Радовало, что ребята быстро выучились и в этот поход выбрали подходящую обувь и одежду. Дивар, как самый умный, вообще шел в горных ботинках из моего мира. Впрочем, и я не отставала, так как в моем гардеробе тоже нашлась такая обувь. Похоже, я с умом делала покупки, которые не помнила. Купила не только платье, но и нужные вещи для путешествий. Глядя на вершину, предполагаю, что наш подъем займет дня полтора, а может и меньше, ведь самый верх скрыт за облаками или дымкой. Восхождение не кажется трудным, но идти долго. Стоит опасаться только острых камней и сыпухи, которая будет дальше. Тут несложно провалиться, да и нога то и дело норовит съехать по песку. Частенько получается, что на один шаг вперед приходится 2 шага вниз. Нужно идти аккуратно, так как ты не один, и из-за твоей ошибки могут пострадать другие. Также на вулкане есть фумаролы. Это места, которые дымятся, извергая газ, и возле которых довольно трудно дышать. Но это мелочи по сравнению с вершиной. Надеюсь, извержения не будет. «Дивар, раз уж нам идти довольно долго, может, ты научишь меня чему-то еще, или я могу только твои пульсары создавать?» И, вытянув руку, с легкостью создаю огненный шар. Муж довольно улыбается, видя это. «Ты прилежная ученица. Знаешь, раз мы идем туда, где будет очень жарко, будет здорово, если ты научишься создавать купол. Это не так сложно, да и силы в тебе хватит. Давай». Узнать что-то новое я не против, тем более в магии. Если это теперь и мой мир, придется привыкать ко всему. Дивар оказался очень хорошим и терпеливым учителем. Рассказывал все подробно и понятно. Создать купол оказалось действительно не так сложно, а вот удержать нужно было постоянно думать о том, что он есть. В противном случае купол просто исчезал. К концу дня я создала это чудо аж на 5 минут. И продержала бы и дольше, но демон так крепко притянул меня к себе, да еще и поцеловал так жарко, что купол распался за секунды. «Умница моя! А теперь кушай!» Мы устроили привал на ночь и уже организовали лагерь. Правда, костер разводить не стали, так как было не из чего. Хорошо, хоть ребята прихватили еду и питье, и даже смогли сохранить тепло благодаря магии. В этом плане путешествия с ними были довольно комфортными. Естественно, когда дело дошло до сна, я легла с Диваром. Демон нежно обнял меня и грел всю ночь. Но перед этим мы немного поболтали, смотря на яркие звезды. Это было поразительное зрелище, да еще и на такой высоте. О чем задумалась, моя хорошая? Обещай, что не запрешь меня в своем доме, и мы временами будем отправляться в походы. Дивар, я не домашняя девочка, я хочу увидеть мир, а он у вас такой прекрасный. Говорю, поворачиваясь в его объятиях, и вижу нежную улыбку демона. Я и не думал тебя запирать. Да и какие стены тебя удержат. Обещаю показать тебе этот мир, но в пределах разумного. Такие опасные восхождения мы больше делать не будем, поэтому наслаждайся. Спасибо. А что насчет работы? Не бойся, я что-нибудь придумаю, а ты пока прикинь, чем бы ты хотела заниматься. Хороший вопрос. Здесь действительно есть над чем подумать. Продажами или организацией праздников, да я и модельером могу стать. Думаю, наряды из моего мира будут иметь спрос. Спи, моя хорошая. Завтра у нас тяжелый день. Шепчет демон, укрывая меня одеялом. И как же он был прав. А я как чувствовала, что неприятности коснутся и меня. Но то, что мне пришлось пережить, превзошло все мои ожидания. А ведь все так хорошо начиналось. Мы выспались, вкусно перекусили. Я получила сладкий утренний поцелуй от мужа и завистливые взгляды от друзей. Потом мы умылись и отправились в путь. И тут все хорошее кончилось, так как началась сыпуха, а в воздухе появились испарения и стало трудно дышать. Спасибо предусмотрительным парням, купившим для похода чудо-маски, которые мы немедленно надели. Благодаря им можно было спокойно дышать и не мучиться одышкой 12 часов. Ноги скользили по песку и съезжали назад, зацепиться было почти не за что, и нам пришлось идти очень медленно. В результате в одном труднопроходимом месте Дивар подвернул ногу. «А-а-а!» — простонал он, приседая и хватаясь за щиколотку. Естественно, мы быстро организовали привал, и, сделав осмотр, наш чудо-врач подвел итог. «Радуйся, это растяжение с легким вывихом. Я наложил заклинание, но все заживет только через 10 часов», — сообщил Факир, а я посмотрела вверх. До вершины оставалось всего ничего, 2 часа, не больше, но если бы задержались, нам бы точно не хватило масок. «Останемся здесь до завтра?» Предлагаю вариант, но упрямый демон качает головой. «Нет, мы почти у вершины. Просто пойдем медленнее. Помните, у нас всего 10 часов». «Но твоя нога...» «Женя, я не мальчик, потерплю. Пошли». «Упрямый осел». Ворчу в спину, но иду следом. Благо, сыпуха долго не продлилась, и к вершине мы добрались, пусть и не через 2 часа, а через 4, но целые и невредимые. Вернее, почти. Дивар хоть и молчал, но я чувствовала, как тяжело дается ему каждый шаг. Он тоже заметил, что я вижу его страдания, и был благодарен тому, что я не акцентировала на них внимание. Мужчины. «Вот мы и на месте», — довольно сообщил Кронер, доставая из своей суперсумки веревку. Мы же с Факиром подошли к самому краю и посмотрели вниз. Красиво и страшно. Лава не бурлила, но увидеть огненную воду можно было спокойно. А еще вокруг царила жара. 5 минут там, и хрустящая корочка обеспечена», — сказала другу, который покачал головой. «Женя, ты умеешь приободрить». «А что? Это не я ненормальная, чтобы из-за камня спускаться в это нечто. Я понимаю, ради зачета ученики готовы на все, но это определенно перебор». «Ребята, у нас проблемы!» — неожиданно закричал Кронер, и я настороженно переглянулась с эльфом. Похоже, все только начиналось. Мы быстро спустились и подошли к друзьям. Дракон вертел веревку в руке, а Дивар хмуро сидел на камне и буравил его взглядом. «Что случилось?» «Он не может спуститься. Там нужно будет за камни цепляться, а он еле ноги передвигает. К тому же при обвязке я понял, что у него не просто вывих. У нашего друга болит вся нога. «Я же сказал, что смогу!» Рычит муж, а я готова дать этому зазнайке подзатыльник. И чего только терпел такую боль. «Значит, Дивар не спустится. Кто следующий в очереди?» И выжидающе смотрю на друзей, те переглядываются и с улыбкой смотрят на меня. «Нет, даже не мечтайте, я туда не полезу. Да из чего вдруг? Это ваша практика?»